Дверь открылась, и возникла длинная рыжая грива. «Ой, Гарри, здравствуй!» — радостно воскликнула Джинни, младшая сестра Рона. «Мне послышался твой голос». Потом она повернулась к Фреду и Джорджу. «С удлинителем ушей ничего не получится». Она наложила на кухонную дверь заклятие недосягаемости. «Откуда ты знаешь?» — спросил Джордж, сразу упав духом. «Мне Тонкс рассказала, как это выяснить», — ответила Джинни. «Ты просто кидаешь в дверь, чем попало, и если не долетает, все, значит, недосягаемая. Я бросала с лестницы навозные бомбы, так они отплывают от двери только. Можете не рассчитывать, что просунете под нее удлинитель ушей». Фред глубоко вздохнул. «Жалко. Я так хотел узнать, что поделывает старина Снег». «Снег?» — вырвалось у Гарри. «Он что, здесь?» «Ага», — ответил Джордж. Тщательно закрыв дверь, он сел на одну из кроватей. Фред и Джинни пристроились рядом. «Сейчас отчитывается. Секретность, ух!» «Подлюга», — лениво проговорил Фред. «Он сейчас на нашей стороне», — сукоризной сказала ему Гермиона. Рон фыркнул. «И все равно подлюга», — подтвердил он. «Как он смотрит на нас, когда мы встречаемся?» «Билл тоже его не любит», — сказала Джинни, как будто это окончательно решало вопрос. Гарри не был уверен, что сменил гнев на милость. Но информационный голод пересилил в нем желание еще покричать. Он опустился на кровать напротив. «И Билл здесь?» — спросил он. «Я думал, он в Египте». «Он попросил перевести его домой. Хочет что-то делать для ордена», — сказал Фред. «Говорит, скучает по гробницам, но тут ему есть чем себя вознаградить». «Это ты про что?» «Помнишь милашку Флёр де Лакур?» — спросил Джордж. «Она тоже теперь работает в банке Гринготс. Улучшает там свой английский». «И Билл дает ей кучу частных уроков», — съехидничал Фред. «Чарли тоже член ордена», — сказал Джордж. «Но он пока что в Румынии. Дамблдор хочет привлечь на свою сторону как можно больше иностранных колдунов, и Чарли в свободное время налаживает с ними контакт». «Этим и Перси мог бы заниматься», — заметил Гарри. Последнее, что он слышал о третьем из братьев Уизли, что тот работает в отделе Международного магического сотрудничества Министерства магии. При упоминании его имени все Уизли и Гермиона обменялись мрачными, многозначительными взглядами. Рон напряженным голосом предостерег Гарри. «При папе и маме никогда про Перси разговоры не заводи». «Это почему же? Стоит им про него услышать, как папа ломает то, что в этот момент держит, а мама начинает плакать», — объяснил Фред. «Просто ужас какой-то», — печально сказала Джинни. «Я думаю, у нас с ним кончено», — проговорил Джордж с необычно злым для себя выражением лица. «Что случилось-то?» — спросил Гарри. «Перси с папой поссорились», — ответил Фред. «Я никогда не видел отца в таком состоянии. Если у нас кто кричит, то обычно мама». «Это была первая неделя каникул», — сказал Рон. «Мы вот-вот должны были отправиться сюда и присоединиться к ордену. Перси явился домой и сообщил, что его повысили». «Да ты что?» — изумился Гарри. Хотя он прекрасно знал, как Перси мечтает о карьере, впечатление было такое, что на первой своей должности в Министерстве магии он не слишком преуспел. Перси совершил довольно грубый промах, не заметив, что его начальник находится под контролем лорда Волан-де-Морта. В министерстве, правда, этому не поверили. Там решили, что Крауч сошел с ума. «Мы тоже очень удивились», — сказал Джордж. «Ведь у Перси была масса неприятностей из-за Крауча, расследование и все такое. Перси, мол, должен был понять, что у Крауча поехала крыша и доложить наверх. Ну, ты же знаешь Перси. Крауч оставил его вместо себя, так чего ему было жаловаться?» «Почему же тогда его повысили?» «Вот и мы не могли этого понять», — сказал Рон, изо всех сил стараясь поддерживать нормальный разговор после того, как Гарри перестал вопить. «Он явился домой жутко самодовольный. Еще самодовольнее обычного, если только ты можешь это себе представить. И сказал папе, что ему предложили должность под началом у Фаджа. Неплохо для молодого человека, который только год как окончил Хогвартс, младший помощник министра. Он, видно, думал, что папа будет в восторге». «Только вот папа не был», — мрачно заметил Фред. «Почему?» — спросил Гарри. «Фадж в министерстве просто свирепствует. Никто не должен иметь никаких связей с Дамблдором», — объяснил Джордж. «В министерстве сейчас Дамблдор — ругательное слово», — сказал Фред. «Они думают, он просто зря мутит воду, когда заявляет, что, сам знаешь кто, возродился. Папа говорит, Фадж дал всем понять, что тем, кто заодно с Дамблдором, в министерстве делать нечего», — продолжил Джордж. «Беда в том, что папа у Фаджа на подозрении. Фадж знает, что они с Дамблдором друзья, и он давно уже считает папину одержимость маглами признаком легкого помешательства». «Но Перси-то тут при чем?» — спросил сбитый с толку Гарри. «А вот при чем. Папа убежден, Фадж взял Перси помощником только для того, чтобы он шпионил за нашей семьей и за Дамблдором». Гарри тихо присвистнул. «Да, Перси — любитель этого дела». Рон невесело засмеялся. «Перси пришел в жуткую ярость. Сказал, ух, сколько он всего наговорил. Что с первого же дня, как он поступил в министерство, ему пришлось сражаться с папиной поганой репутацией, что у папы нет никакого честолюбия, и поэтому мы всегда были, ну, не слишком много у нас было денег». «Что?» — спросил Гарри, не веря своим ушам. Джинни взвизгнула, как рассерженная кошка. «Да-да», — тихо сказал Рон. «А потом еще хуже. Он обозвал папу идиотом за то, что он водится с Дамблдором. Заявил, что Дамблдор напрашивается на большие неприятности, что папа пойдет ко дну с ним заодно. А он, Перси, мол, знает, с кем ему быть, и будет с министерством. Если мама с папой намерены предать интересы министерства, он объявит всем и каждому, что больше не считает себя членом нашей семьи». В тот же вечер он собрал вещи и уехал. Теперь в Лондоне живет. Гарри еле слышно ругнулся. Хотя Перси всегда нравился ему меньше других братьев Рона, он и вообразить не мог, что Перси скажет такое мистеру Уизли. «Мама была вне себя», — продолжал Рон. «Ну, ты понимаешь, слезы и все такое. В Лондон поехала поговорить с Перси. Да он захлопнул дверь у нее перед носом. Не знаю, как он поступает, когда встречается с папой на работе. Наверное, делает вид, что с ним не знаком». «Но Перси должен знать, что Волан-де-Морт возродился», — медленно проговорил Гарри. «Он не дурак. Он должен понимать, что мать с отцом не стали бы всем рисковать без причины». «Да, кстати, в перепалке и твое имя прозвучало», — сказал Рон, бросив на Гарри короткий взгляд. «Перси заявил, что единственное подтверждение этому — твои слова. А они, ну, он считает, им нельзя верить». «Перси всерьез принимает публикации в ежедневном пророке», — ядовито сказала Гермиона, и остальные кивнули. «Какие публикации?» — спросил Гарри и обвел всех взглядом. Друзья смотрели на него с опаской. «Ты что, не получал пророка?» — нервно спросила Гермиона. «Получала, как же», — сказал Гарри. «А ты внимательно его читал?» — спросила Гермиона с еще большей тревогой. «Ну, конечно, не все от первой до последней страницы», — ершисто ответил Гарри. «Если бы поместили что-нибудь о Волан-де-Морте, это был бы большой заголовок в самом начале, не так ли?» Услыхав это имя, все вздрогнули. Гермиона торопливо продолжила. «Ну, чтобы не пропустить, и правда надо было читать от первой до последней страницы. Пару раз в неделю они прохаживаются на твой счет. Но я бы увидел». «Этого нельзя увидеть, если читаешь только первую страницу», — покачала головой Гермиона. «Я не про большие статьи говорю. Они просто вворачивают твое имя мимоходом. Ты у них дежурная шутка». «Не понимаю». «В общем-то, все это выглядит довольно скверно», — сказала Гермиона, стараясь, чтобы голос звучал спокойней. «Они продолжают дело Риты Скиттер только и всего». «Она же вроде перестала для них писать». «Да, она держит слово. Правда, у нее и выбора-то нет», — сказала Гермиона с удовлетворением. «Но она заложила основу для теперешнего». «Для чего для теперешнего?» — нетерпеливо спросил Гарри. «Помнишь, как она писала, что ты все время теряешь сознание, жалуешься на жуткую боль в шраме и всякое такое?» «Помню», — ответил Гарри, которому не так-то просто было забыть публикации Риты Скиттер. «Ну так они и сейчас изображают тебя дурачком, этаким любителем привлечь к себе внимание. Типом, который строит из себя великого трагического героя и тому подобное», — очень торопливо проговорила Гермиона, как будто быстрота могла сделать все это для Гарри менее неприятным. «Они то и дело подпускают ехидные замечания в твой адрес. Если идет речь о какой-нибудь заумной выдумке, пишут «басня, достойная Гарри Поттера». Если с кем-нибудь случается смешное происшествие, читаем. Будем надеяться, у него не появилось шрама на лбу, иначе от нас будут ждать, чтобы мы на него молились». «Я не хочу, чтобы на меня молились!» — гневно перебил ее Гарри. «Знаю, что не хочешь!» — быстро и испуганно сказала Гермиона. «Знаю, Гарри! Но ты понял, чего они добиваются? Чтобы тебе никто не верил! И за этим стоит Фадж, точно тебе говорю! Они хотят, чтобы рядовые чародеи считали тебя глупым парнишкой, который сам сделал себя посмешищем, который рассказывает нелепые байки, потому что любит славу и любит, чтобы с ним носились!» «Я не просил! Я не хотел! Волан-де-Морт убил моих родителей!» Захлебываясь, прокричал Гарри. «Я стал известным из-за того, что он убил папу и маму, а меня не смог! Кому нужна такая известность? Неужели они думают, что я бы не променял...» «Мы знаем, Гарри!» Проникновенно заверила его Джинни. «И, конечно, ни слова о том, как на тебя напали дементоры», продолжала Гермиона. «Кто-то им велел об этом молчать. А ведь была бы настоящая сенсация. Дементоры, вышедшие из повиновения. Они даже не написали о том, что ты нарушил международный статут о секретности. Мы думали, напишут. Ведь это отлично подошло бы к облику глупого фанфарона, каким тебя хотят представить. Наверное, ждут, пока тебя исключат, и уж тогда допустятся во все тяжкие. Я, конечно, хотела сказать, если тебя исключат», торопливо поправилась она. «Это не должно случиться, если они уважают свои же законы. В вину тебе поставить просто нечего».